которые, хотя активной революционности и не проявляли, но не могли скрыть своей ненависти к помещикам и властям. Сюда же, к воротам леса, начали сбегаться из села крестьяне и крестьянки. Они доносили нам о том, какие силы угнетателей вступили в село. Другие просто не хотели видеть этих угнетателей за обысками и расправой над крестьянами. Они покидали свои дворы и уходили в лес с надеждой, что скоро возвратятся обратно в село. Теперь мы уже знали, что войск в селе всего около батальона австрийцев, затем отряд человек 80-100 из помещиков, немцев, колонистов и кулаков, да гетманской официальной варты около 100 человек. Сила далеко не равная нашим силам, и это нас угнетало. Я лично внешне не хотел с этим соглашаться и послал в село двух разведчиков, опытных старой службы солдат-пограничников, Василия Шкабарню и еще одного, фамилии которого не помню. Посланы они были с наказом точно выяснить количество неприятеля, породу оружия и место его расположения. Одновременно я послал записку товарищу Щусю, чтобы он с людьми прибыл к воротам. Через 2 с лишним часа разведчики возвратились с донесением, приблизительно совпадавшим с показаниями крестьян. Товарищ Щусь отказался прибыть к воротам и приглашал меня со всеми бойцами прийти к его блиндажу, где до вечера просидим вместе, а с наступлением ночи разъедемся куда-нибудь. Этот ответ товарища Щуся меня чуть с ума не свел. Тем не менее, я нашел в себе волю сдержать гнев и послал вторично и разведку в село, и записку Щусю. Содержание записки было такое: «Товарищ Щусь, не будьте малодушным мальчиком, человеку, приобщившемуся к идее революционного восстания, занявшему серьезное и ответственное место в его передовых рядах, это не подобает. Это может вызвать во многих, не только из нас, но и в рядах вашего отряда, недоверие к вам, как к отважному бойцу и руководителю. Поэтому я, вам не льстя, говорю прямо и требовательно, сейчас же прибыть со всеми оставшимися при вас бойцами к воротам. Здесь будет виднее, что нужно предпринять для выхода из создавшегося положения, ваш Нестор». На сей раз товарищ Щусь прибыл к воротам. В скорости вернулась и вторая наша разведка, которая принесла сведения о численности неприятеля, те же, что и крестьяне, и первая разведка. Но о месте его расположения сведения теперь были более точные. Противник расположился на церковной площади, а его штаб — во дворе совета. Носятся слухи, донесли мне разведчики, что неприятель ожидает подкрепления из села Покровского, 14 верст от Дебривок. «Ага», — говорил я тогда своим друзьям, — «противник думает окружить лес и уничтожить нас в нем». Когда мы говорили между собой на эту тему, возле нас находилось много крестьян, некоторые со своими семьями. Чувствуя, что большинство из них заражается моим настроением, притом настолько сильно, что вмешиваются в разговор вооруженных повстанцев, излагают свои соображения и так далее, я предложил всем своим близким и товарищам Щусю и Петренко сделать партизанский налет на противника сейчас же, не дожидаясь, пока он начнет свое наступление на лес. Командиры раздвоились в своих мнениях об этом моем предложении. Товарищ Щусь решительно высказался против, считая мое предложение чуть ли не безумием. Я помню, ответил ему, что и я лично считаю свое предложение безумием, но безумием нужным и выполнимым для революционеров. И не ожидая на это ответа товарища Щуся, я тут же обратился ко всем вооруженным бойцам и присутствовавшим возле нас крестьянам с речью, в которой без всяких ораторских красот просто... Как всегда мне приходилось выступать перед крестьянской массой, я подчеркнул, что некоторые из товарищей колеблются совершить налет на наших убийц. Я же лично считаю, что они не поняли всю ту глубину моего предложения, которое лишь со стороны и лишь позже может быть понято. Я считаю, что для меня полного силы и энергии для борьбы с палачами революции, для меня при сложившихся условиях лучше умереть в неравной, но решительные схватки с этими палачами на глазах терзаемого ими трудового народа и этой своей смертью показать народу, как крестьянские революционные сыны умирают за свою и его трудового народа свободу, чем сидеть в лесу и ожидать, пока придут буржуазные сынки и наемные убийцы и уничтожат нас. С главными положениями речи согласились и многие крестьяне, убежавшие из села в лес и группировавшиеся возле нас.